Глава 13. 27 августа 1942 года. Декретное время 16 часов 48 минут. Район высоты 135,4, 3 кургана. 1 батальон 282 полка НКВД, группа политрука Двуреченских. Иван старался двигаться как можно более бесшумно, наступая на пятку и уже затем аккуратно перенося вес тела на всю стопу. Он часто останавливался, прислушивался, дорезив в глазах, вглядывался вперед, стараясь различить в траве и густых кустах хоть какое-то движение или же крошечное пятно серой, мышиного цвета формы панцир-гренадер. Увы, в роте не было настоящих охотников, способных двигаться по лесу так, что не всякая дичь услышит, умеющих читать следы или различать тончайшие запахи, выдающие присутствие животного. И все же Ваня старательно принюхивался, силясь уловить аромат фирменных немецких папирос или оружейной смазки. Отчаянно напрягал слух в надежде различить короткую фразу или случайный металлический ляск. Сами-то штурмовики, как их в шутку окрестил ротный, ошибка, уже целый комбат, по его же приказу попрыгали перед выходом, проверяя себя, чтобы ничто не звенело и не выдало случайно компактную группу бойцов лишним шумом. И вот они подбираются к пологому хвосту балки, естественному и удобному выходу из нее, который фрицы были просто обязаны прикрыть хотя бы небольшим боевым охранением. Единственного пулеметного расчета с достаточным запасом гранат будет вполне достаточно, чтобы прижать огнем скорострельного машингевера, пытающихся незаметно подобраться к ротным позициям большевиков. А уж там останется дать сигнал из ракетницы, и многочисленные минометы фрицев засыплют балку множеством мелких огурцов, выигрывая не за счет меткости, а банально давя количеством. Под их прикрытием боевое охранение благополучно отступит, а внезапная атака сорвется. Даже если командир, ведущий людей по балке, сумеет заставить их пойти вперед, на выходе подразделение встретит прицельный огонь с опорного пункта. Все предельно просто и в то же время грамотно. Именно так разложил свою мысль старший лейтенант Самсонов. Сам же Двуреченских, честно признавшись себе в том, что на месте фрицев ничего подобного организовать бы не догадался, был вынужден согласиться с командиром. И хотя еще есть шанс, что командующий фашистами на их участке офицер окажется не столь дальновиден, в душе политрук был уверен – Рома прав. Более того, иногда ему даже казалось, что он чувствует чужое присутствие, ловит на себе чей-то враждебный взгляд из кустов у самого хвоста. Но сколько бы он ни пытался вслушаться, увидеть, ничто не выдавало противника. Может, его там все-таки нет? В очередной раз остановившись и присев на колено, политрук глубоко, чуть слышно втянул воздух. Но ощутил лишь сладковатый, чуть пряный запах нагретой на солнце луговой травы. И тут же повеяло приятной прохладой со дна балки. Свежесть, сохранившаяся в сене деревьев в знойный августовский день, мягко коснулась спины, обдала взапревшую на солнце гимнастерку, что доставило молодому парню явное удовольствие и напомнило ему о детстве. Детстве, проведенном в точно таких же жарких волжских степях, о поиске ягод и орехов в точно таких же заросших лесом балках. На мгновение расслабившись, политрук вдруг различил отголосок говора весело бегущего по дну овражка ручейка, который, впрочем, тут же заглушил лязг гусениц приближающихся 34-ок. Пора идти вперед. Знаком руки Иван подал сигнал также залегшим, вытянувшимся в цепочку бойцам о начале собственного движения, и принялся медленно распрямляться. До хвоста осталось в обход не более 100, максимум 120 метров. Если немцев там нет, то... Додумать политрук не успел. Неожиданный и очень сильный страх резанул сердце, заставив бездумно, рефлекторно кинуться на землю. И в ту же секунду, практически с того самого места, где Двуреченских ощущал вражеское присутствие, ударила ревущая, едва ли не захлебывающаяся пулеметная очередь. МГ-42, пила Гитлера, скорострельность до 1500 выстрелов в минуту. За спиной послышались чавкающие звуки ударов пули о человеческую плоть. Кто-то протяжно, болезненно вскрикнул, показалось, что над самым ухом. Следующая очередь обдала жаром уже вдоль тела, совсем близко. И секундное замешательство уступило бойцовским инстинктам, воспитанным Иваном в последних боях. Не вставая с земли, он быстро перекатился влево, к молодой, но уже довольно крепенькой березке, резко скомандовал. «Астахов, Рогов, в обход! Подберитесь на бросок гранаты и закидайте их колотушками. Остальные — огонь по вспышкам!» Политрук грамотно закрылся стволом дерева, спрятав за него левую половину тела так, чтобы торчало только правое плечо, руки и часть лица. В следующее мгновение он поймал в прицел вспышки вражеского пулемета, свел целик с мушкой под вспышки пламени на раструбе машингевера и мягко потянул за спуск, дав одну, затем вторую короткую очередь. С секундной задержкой из-за спины по немецкому расчету затрещали еще два автомата. Трофейный МП-38 сильно уступает в точности и кучности стрельбы родному ППШ. Последний выигрывает прежде всего за счет собственной массивности, большого веса, крепкого деревянного приклада, позволяя вести прицельный огонь из 200 метров. А легкость и компактность германского пистолета-пулемета, столь важные во время того же разведвыхода, обращаются серьезными минусами при стрельбе, когда ствол автомата чересчур сильно задирает от отдачи. Не выручают ни складной приклад, ни короткие очереди, хотя дистанция в 100 метров, а именно столько до вражеского расчета осталось по прямой, считается для МП-38-40 вполне эффективной. Но, видимо, речь идет явно не о схватке с залегшими пулеметчиками. Ответный огонь МГ-42 достал Ивана, наполовину перерубив ствол березки и больно ударив правое плечо. Политрук вскричал от боли, падая на спину, на глазах проступили слезы. На мгновение в голове пронеслась мысль «убили», после чего все внутри больно сжалось от жалости к себе и тоски. Смертной тоски о том, что он больше никогда не увидит ни мамы, ни сестренок. А еще стало очень обидно от того, что за всю жизнь он так и не успел ни разу побыть с женщиной. И вот эта мысль стала якорем, за который Ваня уцепился. Санинструктор во второй роте тоже ведь женщина, точнее даже девушка. Зовут ее Галя, рыженькая, смешливая и чуть полноватая, хотя и симпатичная на лицо. Двуреченских она не очень понравилась, и он держал дистанцию, даже когда поймал на себе пару украдкой брошенных заинтересованных женских взглядов. Он знал, что не станет строить с ней серьезных отношений и верил, что еще встретит настоящую любовь и создаст после войны крепкую семью. После победы, в которую прямо верил, несмотря на все поражения, котлы, разгромы 41-го, а позже и 42-го. Потому и не пытался сделать первый шаг к девушке, не желая предавать ее чувства, не желая обидеть. Но так было до этой самой секунды, когда политрук понял, война для него может кончиться уже сегодня, прямо сейчас. И сразу не к месту вспомнилось, а может как раз и вовремя, как соблазнительно туго обтягивала гимнастерка полную грудь девушки, как один раз он невольно задержал взгляд на ее объемистой пятой точке, когда санинструктор зачем-то наклонилась. Вот если он дотянет хотя бы до вечера, ему хватит сил, чтобы... То он узнает, что такое близость с женщиной. А если Галя после еще и забеременеет, да родит от него малыша, как же здорово! Значит, не зря жил и воевал Ванька Двуреченский, значит, продолжится его род, его семья. Но чтобы дотянуть до вечера, до Гали, нужно выжить сейчас. Нужно выжить и заткнуть проклятую косилку. Взвыв от боли, политрук перекатился в сторону, сумев дважды перевернуть свое тело в бок. Затем он распластался на животе, пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, протер обильно выступивший на лице пот и плотно прижал приклад к левому плечу, а после вновь нажал на спуск. К этому моменту немецкий расчет выбил еще одного бойца из штурмовой группы, его ранило первыми же внезапными трассерами в руку. Сумев все же продолжить бой, молодой парень сгоряча лупил длинными очередями, не меняя позиции. Даже когда кончился рожок, ошалевший от боли и мощного выброса адреналина в кровь боец оставался на одном месте. Во второй раз веер пули МГ-42 буквально раскроил его череп. Уцелел лишь Петр Харьков, отслуживший еще в 30-х семейный мужик, успевший зацепить окончание упорных боев с басмачами. Он воевал умело и расчетливо, берег себя ради семьи и в то же время старался истребить как можно больше фрицев, душой болея за то, что враг уже практически прорвался в его родные края. Петр изначально вел огонь лежа, понимая, что тонкий ствол молодого дерева, выбранный им в качестве дополнительного укрытия, не сумеет надежно защитить. Когда же замолчал автомат политрука, боец также перестал стрелять и сам перекатился в сторону. Замолчали и фрицы, видимо, посчитав, что перебили всех большевиков. Однако Двуреченских удивил всех, вновь открыв огонь. Он дал вначале две прицельные короткие очереди, но силы быстро покидали Ивана, и третий, длинный, он опустошил остаток рожка, чем вызвал ответный ураганный огонь в свою сторону. Но Харьков, находящийся в стороне от линии пулеметного огня, опасно рискнул, встав в полный рост и дал сверху вниз три короткие в 2-3 пули очереди, после чего быстро прыгнул на землю. Но огонь вражеского машингейвера и так оборвался. Одна из пуль вскользь зацепила правое плечо первого номера, вскрикнувшего от боли и неожиданности и выпустившего пулемет из рук. Второй номер было дернулся подменить комрада, но ефрейтор едва ли не оттолкнул его, желая самостоятельно поквитаться с недоразвитыми славянами. Быстро ползущих по-пластунски, по выгоревшей, но еще довольно высокой траве Астахов и Рогова расчет не заметил. Бойцы, судорожно сжимая колотушки в руках, приближались к врагу сбоку. Двуреченский, Харьков и уже погибшие товарищи выполнили свою задачу, вызвав огонь пулеметчиков на себя и тем самым прикрыв лучших в роте гранатометчиков. И когда последние приблизились к демаскировавшему себя боевому охранению на 50 метров, в воздух взвелись две трофейные гранаты, брошенные с секундной задержкой. А потом полетела и вторая пара. Четыре негромких взрыва ударили практически серией друг за другом, уничтожив немецкий расчет. Гранаты детонировали через секунду после падения, не дав пулеметчикам даже вскочить на ноги. Дорога по балке для бойцов, ведомых лейтенантом Вадимом Сиделевым, назначенным на первую роту, была открыта. А Петр Харьков, возблагодарив Бога, привычку, наследованную еще от бабушки, вдруг вспомнившейся на войне, бросился к политруку, достать ракетницу, дать обговоренный сигнал зеленой ракеты и одновременно перевязать потерявшего сознание парня. Кажется, кто-то получил счастливый билет, если, конечно, Двуреченских переживет потерю крови в следующие несколько часов и не загнется от заражения. Но организм молодой, должен справиться. И если все сложится удачно, то Ивану уже повезло уцелеть в самом начале сталинградской мясорубки и покинуть ее до того, как прижатые к Волге части РККА окажутся фактически на крошечных, целиком простреливаемых плацдармах. А настоящую любовь по-солдатски честно исполнивший свой долг политрук встретит, обязательно встретит. Если, конечно, выживет. 27 августа 1942 года. Декретное время 16 часов 59 минут. Район высоты 135,4. Три кургана. 1-й батальон 282-го полка НКВД, 1-я рота лейтенанта Сиделева. «Бегом, не отставать! Вперед, пока немцы нас минами не засыпали!» Бывшие милиционеры, большинство которых было собрано из сотрудников патрульно-постовой службы, густо ползли вверх по склону балки. В принципе, Вадим, может, и зря их торопил. Ветви деревьев послужат неплохой защитой от мин, большинство которых взорвется, не долетев до земли, а небольшие осколки мелких пятидесяток наверняка завязнут в густых кронах. Тем более, что боевое охранение не заметило осторожно приближающихся по балке бойцов, не успело дать сигнал ракетнице, обозначив цель минометчикам. Впрочем, последние могут и сами открыть огонь, да вот пока что-то молчат. Но неудачно проведший свой первый бой на высоте бывший взводный буквально мечтал проявить себя. Он страстно желал, чтобы все забыли о неумелом руководстве людьми, обернувшимся значительными потерями от не особой и сильной немецкой группы. Вообще-то, в последующих боях взвод Сиделева показал себя неплохо, и сам лейтенант воевал умело и мужественно. Но вся правда в том, что воевать лично и командовать людьми – это совсем разные вещи. А успехи его взвода были обусловлены прежде всего не собственными заслугами, а грамотной и вдумчивой работой ротного Самсонова с людьми, выделявшего сильные стороны бойцов и разумно давшего эти стороны проявить. Тем не менее, став комбатом, старший лейтенант поставил на роту именно Сиделева, и сегодня Вадим буквально горел желанием одержать свою первую, собственную победу. Вот он и гнал людей вперед, намереваясь как можно скорее вступить в схватку, не дав бойцам потерять боевой задор и одновременно уводя их из-под возможного удара мин. После долгого, медленного, осторожного перехода по балке лейтенант распирал от жажды действия. Горячечный напор ротного гнал бывших милиционеров вперед, хотя большинство их откровенно страшило из своей первой схватки с немцами. Слишком много похоронок приходило в город, слишком много сослуживцев, призванных на фронт ранее, вернулось калеками или не вернулось вообще. Кто-то из них уже имел боевой опыт, кто-то нет. Но даже успевшие повоевать раньше или участники перестрелок с бандитами ясно осознавали, что сегодня они столкнутся с врагом, равного которому еще не знали. А тут еще и лейтенант, бестолково гонящий их вперед. Неужели, поднявшись наверх, побегут на немцев, развернутые цепью в рост, с примкнутыми штыками и криком «Ура!»? Однако Вадим Сиделев хорошо помнил наставление комбата, да и командиры отделений, набранные из ветеранов роты, были прекрасно знакомы с немецкой тактикой штурма. Не забыл ротный о бойца группы усиления, громко крикнув уже на гребне балки. «Отделение Ракитянского, пулеметчики Грезнева, занимайте позиции по своему усмотрению, давите огневые точки врага. Командиры отделения, ведите бойцов вперед короткими перебежками, в толпу не сбиваться, иначе вас всех в пару очередей покрошат». Выбравшись из балки, лейтенант вдруг испытал сильный страх. Это был и страх смерти, и страх вновь бестолково потерять людей, не добившись внятного результата. Страх позора. Все страхи разом, они окатили его, словно ушат холодной воды, и бешеная горячность пропала, уступив место здравому смыслу. Ротный бросился разгонять людей, несмотря на его слова и окрики, инстинктивно сбивающихся в кучи. А потом ударили пулеметы. Много пулеметов, заработавших по его взводам с опорных пунктов немцев, расположенных и в центре, и на левом фланге. Сиделев не успел крикнуть «Ложись!», как бойцы сами попадали вниз, и тут же произошло сразу несколько событий. Во-первых, в тылу справа ударили танковые пушки, несколько раз отправляя шрапнельные снаряды на позицию батареи противотанковых пятидесяток. Во-вторых, сверху засвистели мины, пусть не прицельно, но густой цепочкой, легшей среди замерших на земле бойцов. Тут же послышались отчаянные крики раненых людей, уже покинувших защиту деревьев в заросшей ими балке. В-третьих, также с тыла по центральному опорному пункту фрицев ударили станковые «Максимы», отвлекая расчеты вражеских машингеверов на себя, и плотность огня косилок тут же снизилась. «Ракитянский, Грезнев, заткните нахрен их пулеметы! Остальные — за Родину, за Сталина, вперед!»